Глава 4. Общая схема устройства мусорщика была Джеку знакома, и никаких откровений от осмотра он не ожидал. Однако первым, что их встретило на борту, были темнота и тяжелый запах. «Опа-на! Не дорабатывает наша автоматика!» – произнес Марк и унесся в темноту, в сторону кабины. Через мгновение зажглось электричество, зажужжало, набирая обороты вентиляционной системы, и дробно затарахтел насос. Джек прошел в кабину и увидел, как, склонившись над одним из мониторов штурманского терминала, Марк делал правки в каком-то программном коде. «Никак не могу приучить обслуживающий блок к новым объемам обработки», — пояснил он. «Что за объемы? Ты о чем?» «Сейчас все объясню. Ага. Вот так и вот так». Марк добавил необходимые команды и распрямился. «Давно бы следовало выставить нашему программисту положенный флакон, чтобы он довел тут все до ума, но он парень занятой, а у меня тоже постоянно какие-то изменения в рабочем графике». «Так что там за объемы?» – напомнил Джек, который понимал, что ему вскоре предстояло столкнуться со всем этим в одиночку, поэтому опыта и информации следовало набираться на ходу, ведь учебный курс, какими бы знающими преподавателями он ни давался, все равно оказывался недостаточным, и на месте все, как правило, оказывалось значительно сложнее». «Сейчас покажу». «И, внимание!» Марк поднял кверху указательный палец. «Атмосфера очищается. Чувствуешь?» «Да, получше стало», — согласился Джек. «Ну, пойдем, покажу тебе все дополнительное барахло». Джек посторонился, пропуская в тесной кабине Марка, и тот вышел в коридорчик на ходу, начиная пояснение. «Оснастка этой машины оставалась на уровне 40-летней давности, ну почти что. Тогда все агрегаты были значительно больше и тяжелее, поэтому для личных удобств пилоту ничего не оставалось, кроме гигиенических салфеток. Однако в наше время...» Тут он остановился напротив дверок электрических шкафов, хорошо знакомых Джеку курсу обучения. «А в наше время объем вспомогательных агрегатов заметно уменьшился». С этими словами Марк распахнул дверцы электрического шкафа, и Джек увидел, что на этой машине все электрические прибамбасы составляли всего треть от того, что он видел на обездвиженном учебном агрегате. Мало того, в дальней стенке освободившегося отделения теперь обнаружилась новая дверца, со всей определенностью вставленная сюда не на заводе. «И что там?» «Открой и посмотри», – с улыбкой произнес Марк. Джек, пригнувшись, шагнул в тесный объем электрического шкафа и, потянув легкую дверцу, остановился перед темным пространством, которое вскоре озарилось включившимся освещением. Это оказалась крохотная душевая кабина, в которой можно было с трудом развернуться, однако тут присутствовало все, что нужно. Бежевая фальшплитка на стенах, полочка с шампунем и мочалками, а также саморассекатель, который выглядел слишком маленьким. «Ну, что там, по-твоему?» – спросил протиснувшийся следом Марк. «По виду топливная форсунка от какого-то старого дизельного движка. Сейчас таких не выпускают». «Слушай, Майки, да ты реально петришь. Это действительно от какого-то древнего грузовика. Мне ребята-ремонтники подогнали. Распыляет воду и позволяет помыться 3 литрами воды. Прикинь?» «Круто. А стоки куда?» «А вот тут новая история. Дело в том, что когда эту машину проектировали, оставили резервный объем для установки дополнительных мощностей электроразделителей для лазерного испарителя. Так вот, когда мне заменили старые железки накачки лазера на новые, и оказалось, что они в 5 раз меньше по размерам, я стал думать, как использовать высвободившийся объем. Посмотрел проектную документацию и нашел эту резервную пустоту. Туда было напихано какого-то теплоизолятора, прикинь? И вот сюда-то я и поместил этот короб пластиковый, под душевую. Его мне ребята здесь в ангаре за 3 пузыря Денвера сформировали. Под ним 2 емкости. Одна простая, для слива, другая – под чистую воду. А еще одна...» Тут Марк оглянулся, как будто опасался, что на судне есть кто-то посторонний, и перешел на шепот. «А еще одна под высокое давление, из титана со спецпокрытием». «Это для...» – начал догадываться Джек. «Да, для доп. Топлива к лазеру. Но это только между нами, за это могут и срок накинуть». «Понимаю. А для чего так рисковать-то?» «Пойдем в кабину. Там да расскажу с пояснениями и все такое». Они вернулись в кабину, и, усевшись в пилотское кресло, Марк продолжил пояснять стажеру, как и что в его аппарате переделано, и самое главное, для чего. «Ну, про гравитационные соленоиды я тебе рассказывать не буду, это тема распространенная. Если нужны будут правильные контакты, я тебе подброшу. Далее по оружию. Как только появляется какая-то новинка, меня знакомый из фирмы-разработчика сразу информирует. Мы с ним иногда бухаем». «А он не боится?» «Боится, конечно, но я же говорю, мы бухаем вместе, а за хорошим Денвером язык у любого развязывается. Но я интересуюсь только по моим делам, и вот выпросил у него пару чертежей и один приборчик из испытательной серии. Короче, по результату у меня в экстремальном режиме лазер шпарит на 1,5 дистанции и мощность вдвое развивает». «Ничего себе!» – поразился Джек. «А ресурс?» «Ну, поджирает, конечно, и ресурс испарителя. Но я договариваюсь, чтобы мне вне очереди давали комплектующие. Пользуюсь я этим максимальным режимом редко, зато метко, как говорится». Сообщив это, Марк хитро улыбнулся и подмигнул Джеку, намереваясь открыть еще одну профессиональную тайну. «И что значит «метко»?» – подначил наставника Джек. «Дело в том, корешок, что иногда мою месячную зарплату на треть усекают разными штрафами». «Инга?» «Ну, иногда и она, но понемногу. На орбитах есть и другие инспекции. Если следовать их правилам и предписаниям, работать вообще невозможно. Но если рубишь обломки не ниже плана, премия. Небольшая, но заметная. Дальше – частники. Иногда прорываются в эфир разные блатные и просят, кто спутник подтянуть на другую орбиту или подразогнать, поскольку топливо не рассчитали, и сам он вот-вот в океан бухнется. А за ним – сотни тысяч инвестиций. Врубаешься?» «Да, врубаюсь». «И вот, они мне кидают 10 штук сверхштрафа, на которые я из-за них нарываюсь, и я делаю им эту работу. Все довольны». «И тебе на счет падает этот гигантский штраф? Стоимость перевода аппарата?» Поразился Джек, вспоминая о том, сколько стоит казни переход с орбиты на орбиту. «Иногда падает, а иногда инспекторы и не замечают». «Да, дела», – произнес Джек, вытирая проступившую от волнения испарину и опускаясь на откидное сиденье. «Что, на курсах такого не рассказывают?» – усмехнулся Марк и почесал живот под трофейной курткой. «Нет, дальше намеков там не идут. Так что там про редко, но метко?» «А, ну да. Так вот, помимо более мелких эпизодов, полгода назад был такой случай. У одной крупной компании начал съезжать с катушек здоровенный Skylab. 120 тонн новейшей аппаратуры. Короче, дисбаланс, непонятные включения движков, и за ним уже стали присматривать погранцы, чтобы кончить поганца. Ну а нам это ни к чему. Небось, в тренажере тебе приходилось попотеть, вычерпывая после такого салюта». «Да уж, пришлось», – кивнул Джек, вспоминая изнурительные виртуальные рейды, где реакции шли не на секунды, а на их сотые доли. После некоторых тренировок его колотило, и случались нарушения сна. «И вот выходят на меня эти крупные ребята, которые даже госполицию подмяли, ведь частникам прорываться в спецэфир запрещено. Но они сумели. И говорят: затормози нашу машину, и мы тебе 100 штук отвалим. И мне бы у них миллион запросить, но это только потом в голову пришло». «Да», – с жаром подхватил Джек. «Но, братан, до встречи с их объектом оставалось уже с десяток секунд. Я буркнул: согласен, а сам уже дал движкам полную тягу, памятуя…» Тут Марк поднял кверху указательный палец. «Пометуя, что пересекаю две горячие орбиты, где разминулся с двумя объектами с разницей в 5-6 секунд. Прикинь?» «Уф!» Выдохнул Джек, очень ярко представляя себе ситуацию, поскольку бывал в ней на виртуальных тренингах. «Но одно дело тренинг, и совсем другое – реальная ситуация. И вот проскакиваю я к своему бонусу в 100 штук, и краем глаза на мониторе объектового радара засекаю ракету, которую какой-то юный блин-погранец уже запустил по цели. По моему бонусу, Майки!» На этом месте повествования Марк даже подскочил с пилотского кресла. «И короче, в одно мгновение я вижу захват моим лазером этой ракеты и автоматически давлю пуск». «И?» «И все, ракета в дым, я даю еще тяги, растопыриваю клешни и хватаю четырьмя лапами этого красавца. А затем…» «Вектор тяги на 45 градусов и полный газ?» Не удержался от дополнения Джек. «Вот, говорю же, что ты петришь», — одобрил Марк и снова почесался. «Короче, две лапы потерял, их потом разнесли ребята из другого звена. Доставил им проблем, но они поняли. Одним словом, удержал я этот Skylab, а через 3 часа прибыла команда их ремонтников. Мне на счет свалились 100 штук премии и фонд поглощения ожидаемых штрафов, так как начальство команды на этот бросок не давало». 100 штук – хороший вариант, тем более, что времени на раздумье не было», — заметил Джек, все еще находясь под впечатлением яркого повествования Марка. «Вот именно. 100 штук, конечно, хороший бонус, но в переделку своего красавца я вложил примерно столько же. Не сразу, конечно, а за все 5 лет работы на нем». «Все равно немало», – покачал головой Джек, прикидывая, что ему пришлось бы продать весь оставшийся жемчуг. «С другой стороны, Марк говорил про 5 лет. Значит, вложения постепенные, а Джеку пока здесь все нравилось, и он планировал задержаться. «Ну ладно, полистай пока монитор, а я пойду уже помоюсь». «К себе в мини-душевую?» «Нет, зачем? Пока мы на приколе, лучше воспользоваться базой. У них тут в рабочей зоне отличные условия. Свой ресурс мы сейчас тратить не будем, у меня вон, полные баки топлива и воды. А гальюнное ведро тоже сейчас пустым будет», — объяснил Марк, сопровождая сказанное выводом на монитор соответствующих диаграмм. «Ты, если хочешь, можешь пойти со мной». «А можно я позже? У нас вообще сколько еще свободного времени?» «Смена начинается через 7 часов». «Тогда я посижу, полистаю. Привыкнуть хочу. А то все так сразу навалилось», — пояснил Джек. «Сам-то я потом найду душевую?» «Да тебе любой подскажет. Нашего брата тут уважают. Мы же хранители ихнего спокойствия», — пояснил Марк, одновременно выдвигая в совершенно неожиданных местах какие-то ящики. «Даже в приборной панели, пустое пространство под которой, вероятно, освободилось после очередной модификации». Собрав необходимые для помывки принадлежности и стопку чистой одежды, хозяин судна уже собирался покинуть кабину, когда Джек спросил. «А почему тебе вон там на стене написано «Пилот Жора»?» «Жора меня в детстве мама называла», — произнес Марк, останавливаясь и вздохнул. «Так что ты можешь меня и так называть. Или еще проще. Алло, братан!» И засмеявшись, Марк вышел из кабины. Джек слышал, как одна за другой открывались и закрывались тяжелые переборки, и все стихло. Остались только негромкие звуки магистралей судна, которые никогда не прекращали работу. Отопление, кондиционирование и кислородные батареи, а еще пара генераторов. Так что тишины в рабочей машине никогда не бывало.